Глава 27. Номер оказался достаточно просторным, даже для уровня премиум, каким обычно пользовался Браун. Помимо гостиной и спальни, а также небольшой кухонной ниши, здесь имелась комната для загара. Так ее назвал Браун, поскольку ни в каких документах она никак не обозначалась. Это было для него настоящим открытием. На площади в 20 квадратных метров располагалось 4 комплекса для загара, от волновых до химических и природных, использующих грязи, притирки и пульверизаторы с бионаполнителем. В других обстоятельствах все это могло стать поводом для шуток или анекдотов, но только не здесь. Вспомнив чрезмерно загоревшую девушку с ресепшена, Браун в полной мере понял тоску этих людей по настоящему солнцу. «Ну и нахрен тогда эти космические башни?» – произнес он вслух, стоя посреди комнаты для загара. Впрочем, его задачи никто не отменял, и оставив комнату со спецоборудованием, он вернулся в гостиную и, включив свой мультиспикер с приложением Инкогнито, начал в местной сети поиск информации о мире, в котором оказался. Почти сразу стало ясно, что вся информационная культура тут была поделена между источниками КТЕ и ЭНА, как оказалось, двух непримиримых врагов и конкурентов, деливших на планете все добывающие и производственные мощности. И если на ресурсах КТЕ о Кирке Новаке говорилось немного, вскользь и только хорошее, то медиа ЭНА жестко его критиковали, вытаскивая даже какие-то старые грехи, судебные иски и попросту домыслы. Впрочем, Браун в это не втягивался, а лишь использовал возможности ЭНА, чтобы узнать, где и как ему можно пересечься с Кирком Новаком. Получалось, что где угодно, он был доступен в определенное время в некоторых своих офисах и не чурался общения с простыми гражданами, разумеется, при ясном освещении этих событий своими СМИ. Это Брауну не подходило. Немного подумав, он сходил на крохотную кухоньку и, выбрав из замороженного архива какие-то картриджи, получил в Мейдере соус марана и мороженое чукс с орехами. Соус никуда не годился, вот мороженое он съел с удовольствием, а затем вернулся к сетевому поиску и тупо вбил поисковую позицию «Кирк Жемчуг». Сетевой сектор КТЕ извинился за отсутствие информации, а Эна выдал полные сведения о коллекции Кирка Новака, сообщив, что этому собранию уже много лет, что он перенял его от какого-то своего наставника, а потом и приумножил. Там имелись дорогие натуральные камни, геологические аномалии и жемчужные массивы с далеких берегов. Указывался даже адрес, где коллекция Кирка Новака была доступна для обозрения, и Браун тотчас начал изучать местные транспортные карты. Оказалось, что взглянуть на жемчуг Кирка Новака можно было в городке Шпрайдикус, где родился этот человек. А добраться до него из того места, где находился Браун, можно было на экспрессе «Серебряная стрела», который проносился над отрезком пути в 800 километров всего за 40 минут. «Годится», – подумал Браун и забронировал для себя билет. Потом взглянул на местное время, и оказалось, что на сон по его собственному суточному графику у него оставалось только 3 часа. «Что ж, бывало и похуже». Подумал он и поставил электронный будильник на нужное время, а потом поспешил в ванную, чтобы быстро принять душ. На полноценный ужин времени уже не было, и Браун решил, что хватит и съеденного мороженого. «Прихвачу что-нибудь утром», – подумал он.